Глава 18. Прекрасная, необычная волна покатилась от внешней стороны невзрачного волнореза к берегу. Она была сильнее предыдущих, выкатилась далеко от последнего влажного следа на песке и окатила его лицо резкой свежестью. Это привело Гелатца в чувство. Он медленно поднял голову и долго всматривался в рябь океана, пытаясь высмотреть хотя бы клочок земли, позволяющий надеяться на спасение. Отвезти далеко у конфедератов его тело времени у воды не было. Возможно, где-то рядом была жилая земля или даже материк. Погода была отличная, и видимость сильно расширяла зону его поисков. Через пару минут Гелатца вздохнул и цокнул языком. Земли вокруг не было. Полежав еще немного с закрытыми глазами, Гелатца поднялся и медленно, словно нехотя, поплелся вглубь острова. Это был необычный остров. Во-первых, он был очень разнороден. Гелатца ступал то на песок, то на камни, то на благодатную почву, и все это менялось поразительно быстро. Во-вторых, остров оставлял ощущение чьего-то присутствия, присутствия цивилизованного, а значит, отсюда можно было с легкостью уплыть на материк. В-третьих, Гелатца понимал, что остров небольшой, и найти того, кто такое присутствие источал, можно будет быстро. Есть надежда. Он нащупал во внутреннем кармане запечатанные в непромокаемый пакет два дневника. Первый — в жестком металлическом переплете, подаренный настоятелем. И второй — свиток в красивой древней тубе. И побрел дальше, вдоль береговой кромки острова. Второй дневник Гелатцу. Я шел долго и часто сбивался с пути. Происходящее со мной в том походе не было похоже на путешествие или поиск какого-то места. Я шел, вспоминая уроки настоятеля, пытался извлечь из них силы, и, надо признать, мне это удавалось. В конце третьего месяца моего путешествия я набрел на странное, внешне невзрачное здание, внешне напоминавшее мне куб. Ни входа, ни окон, ни людей вокруг. Подойдя ближе, я понял, что у куба все же есть вход. В левом углу зияло что-то вроде небольшого лаза, но сделан он был очень аккуратно. Это не было выточено природой, водой и ветрами. Тут явно трудились люди. Я подошел ближе, прислушался. Ожидал услышать внутри гробовую тишину, настолько это место навевало мысли о пустоте и одиночестве. Но, к моему удивлению, я услышал вполне отчетливые звуки. Говорили люди. Приглушенно, но уверенно. Я, сам не понимая почему, громко и отчетливо произнес. «Приветствую вас, жители этого странного места. Нет ли возможности принять часть моей судьбы у себя совсем ненадолгое время? Ибо пройденный мой путь позволяет надеяться на то, что набрел я именно на то место, которое мне и нужно». Я не боюсь того, что внутри, хотя интуиция мне подсказывает, что я должен испугаться. Не будете ли вы...» В этот момент из глубины куба донесся длинный зычный вопль, больше похожий на смесь стона и плача. Ни грусти, ни тоски в нем не было. Это был уверенный, призывный звук. Я застыл в ожидании. Через минуту из отверстия в стене куба ко мне вышли трое. Они были облачены в красивые накидки, кажется, оранжевого цвета или оттенка. Лица закрывали капюшоны. Один из вышедших, идущий в центре, медленно и важно снял капюшон с лица. Передо мной стоял довольно приятный человек. Лысый, с загорелым лицом, проницательным взглядом, небольшой татуировкой на левой части лба. Он долго смотрел на меня, потом произнес: «Не должен был ты здесь оказаться, но должен пройти внутрь, раз пришел. Меня зовут Лаваэль». Странная группа развернулась и направилась обратно ко входу лазу. Я последовал за ними. Внутри было немного сыро, но, вопреки ожиданиям, сразу за поворотом первого коридора стало светло, и все детали интерьера этого странного заведения открылись мне в деталях. Стены большой залы, в которой мы очутились, были гладкими, блестяще серого цвета, почти без каких-либо рисунков или картин. Собственно, на стенах висело лишь три предмета. На стене, противоположной входу, висел странного вида крест, деревянный, с изображением лица некоего старца посередине. Вертикальную часть креста представляли собой раскинутые им в стороны руки. На левой стене висела аккуратно выкованная из металла черного цвета пентаграмма. Взглянув направо, я содрогнулся, но постарался не показать вида. На стене красовался, именно красовался, переливаясь в лучах ламп, издающий непонятное, очень красивое свечение, символ. Он был сделан не из камня, но и не из металла, скорее из хорошо отполированного дерева. Символ представлял собой круг, внутри которого помещались три, словно слипшиеся друг с другом, капли, переливающиеся всеми цветами радуги. Капли немного загибались в левую сторону, образуя подобие имитации вращения внутри этого круга. Точно так же, только меньшего размера символ в виде амулета сейчас лежал у меня в кармане. По наущению Генесиса, старика, которого я встретил в тюрьме, пока меня пытала инквизиция, я хитростью выкрал его из стола Элио Мессимы, судьи, который судил меня и направил приговором в паломничество в Святую Землю. — Тебя смущает что-то? — спросил Лаваэль, увидев мое замешательство. «Нет, — Нет-нет, — поспешил заверить я. — Немного устал с дороги. Я постарался улыбнуться приветливо, насколько это было возможно. Лаваэль тоже улыбнулся. — Гелатсо, — начал он. И это не показалось мне чего-то странным, хотя имени моего он знать не мог никак. Путь, который ты проделал, требует уважения. Мои братья, — Лаваэль кивнул в сторону двух мужчин в капюшонах, и они тотчас опустили их, — Номель и Фойкель. Они тоже поражены тем, что все так внезапно сошлось на одном единственном человеке. Воля — это случай или силы, так решили за нас. Но ты здесь, и ты уже обучен настоятелем. — Это плохо? — неуверенно спросил я. Хорошо это или плохо — вопрос, не требующий ответа. Никто не знает, что будет хорошо смертнику — вкусный ужин перед казнью с первой красавицей вселенной или быстрая безболезненная смерть. Логика Лаваэля не смутила меня. Я ответил. Мы с тем же не знаем, что будет для него плохо, если он влюбится в эту красавицу и умрет самым несчастным, или отужинает в камере и примет смерть, успокоив свои мысли и воспоминания. — Проходи внутрь, Гелатсо, — произнес Лаваэль. — Если бы все было так просто, как тебе представил настоятель, ты бы уже сгорел на костре по решению этого прыща, Элио Мессимы. Я прошел внутрь, во вторую залу. К моему разочарованию ни картин, ни символов на стенах не было. Комната была абсолютно пуста, за исключением точки, изображенной на полу в центре этого прямоугольного зала. «Это точка», — произнес Лаваэль. «Мы с братьями ждем, когда сможем тоже поставить ее. Но не сомневаемся, что наше время еще не пришло. Почему же вы решили, что пришло мое? В нас нет столько ненависти и желания отомстить», — вдруг просто и наивно произнес брат Номель. «В тебе это есть, и ты готов искупить свои желания, готов дать им поглотить тебя, и взамен ты просишь несправедливости, как все эти мерзкие исказители, отмщения, которые гибли, приходя сюда. Настоятель предупредил нас. Несправедливость нужна тебе, чистая, никем не защищенная, ни от кого не полученная, никем не навязанная вера, вера, которую ты потерял, растоптал внутри себя. За верой к злу еще никто не приходил, — зловеще добавил брат Фойкель. В комнате повисла пауза. Лаваэль, видимо, на правах старшего, вздохнул. Пауза продлилась еще. Я думал, имеет ли смысл отвечать на вопрос, ответ которому — истинная правда. Я потерял веру. Не в тот момент, когда Генесис сказал мне, что меня предал лучший друг, и не когда я узнал, что мою любимую насилует толпа вышедших из тюрем заключенных, и не в тот момент, когда Элио Мессима взял с меня обещание никогда не возвращаться в Лаверилу, где живут мои отец и мать, которых я очень люблю. Я потерял веру в монастыре Монте-Альтино, там, где настоятель дал мне силу стать выше любви и свободы, и не дал точку опоры, не дал мне замены этому высшему мастерству. Ауто-да-фе, акт веры, как это переводилось с латыни, мнимое наказание за доказанное людьми, не имеющими никакого отношения к твоей собственной душе, отступление от церкви, оказалось более чем реальным. Но акт веры происходил в моей душе и нигде более. Ауто-да-фе было ничем иным, как доказательством самому себе, что искупление возможно, что надежда важна, что любовь к себе и ближнему есть основа любой морали, будь то самая щепетильная к церемониям религия или личное понимание пространства, души, Бога. Братья будто читали мои мысли. Да, Гелатца, свобода, о которой ты помышлял когда-то в своих глупых юношеских мечтах, всего лишь зло, произнес Фойкель. А любовь, сказал Нумель, не что иное, как зависть, эгоизм и отчаяние. Вернув свою веру, пройдя личное ауто-да-фе, ты вновь обретешь все самое главное, но чистым, искупленным, лишенным самых разрушительных качеств, которые испокон веков стоят выше добра и зла, зависти, гордости, уныния, гнева, промолвил Лаваэль. И когда твое желание отомстить будет подчинено восстановленной внутри тебя вере, ничто не помешает свершиться истинному правосудию, о котором ты мечтаешь. Я отчаянно теребил в кармане амулет. Я знал, что нужно решиться. Понимал, что братья собрали воедино все сомнения, оставленные добрым настоятелем в монастыре. И все же я не решался. Проще всего было развернуться и убежать. Спрятаться в лесу, выждать рассвета, уйти в сторону какого-нибудь крупного города, затеряться в толпе навсегда, сменить имя, отрастить бороду, жениться на простолюдинке, продать ростовщику амулет, он был из чистого золота, украшен драгоценными камнями, выполнен явно одним из лучших мастеров ювелирного дела. Я колебался. «Точка на полу», — произнес Лаваэль, — «это словно точка на чистом листе бумаги. Пространство комнаты — твоя личная жизнь. Она пуста, как этот пол. На ней нет ничего, ни рисунков, ни надписей. Она так же невзрачна и бесцветна, как непонятен цвет покрытия пола этой залы. И таким пол будет всегда. Ты исчезнешь. Останется лишь пустое пространство. Но ты волен делать одно — подвинуть точку, поставить ее в самом начале листа, отдав все остальное время на откуп судьбе, а значит, беспомощности. Можешь передвинуть ее в центр, попытавшись распределить усилия жизни рационально, наполовину наполнив ее своей активностью, жаждой жизни, любовью. Можешь, наконец, сдвинуть точку к финалу, понадеявшись растянуть свои силы, стойкость своего духа до конца. Наполнить сосуд жизни настолько, насколько хватит самого себя. В любом случае, это твой собственный выбор. Но как понять, что происходит, когда точка поставлена? Ты поймешь, — улыбнулся Нумель. Всегда все понимают, когда они поставили свою точку, сделали шаг, после которого предыдущая жизнь уже невозможна, а последующая безнадежно загублена. Твой выбор — поставить свою точку. И я вижу, ты искренне хочешь, чтобы ею стало отмщение, но понимаешь, что смысл не в том, чтобы отомстить, а чтобы вернуть себе веру. Я словно оцепенел. Пространство пола раскрылось передо мной, жизнь стала такой простой и понятной, а память так притупилась, что я, казалось, был готов потерять сознание. «Ты поднимешься на три ступени», — медленно произнес Лаваэль. «Каждый из них закрепит один из трех уроков, данных настоятелем. Помни, какими бы простыми ни казались ступени, выбор нужно делать самому. Он не должен быть правильным. У зла нет правильного выбора. Выбор должен быть искренним, а значит, свободным. Тогда ты замкнешь круг добра и зла в своей душе, и тебе откроется то, о чем ты так долго мечтаешь. Вера вернется к тебе». «Это что-то изменит?» — спросил я. «Конечно. — ответил Залаваэля Фойкель. — Если у тебя вновь появится вера, ты сможешь сделать выбор. Стоя на пороге мечты, на грани возможности отмщения, ты сможешь управлять своей верой, а значит, своей волей. И каким бы ни был выбор, он не оставит в твоем сердце шрама, не оставит душевных ран, не станет преследовать тебя всю твою жизнь. Три ступени зла, которые тебе предстоит пройти, дадут тебе гармонию, непозволительную роскошь для тех, кто живет в этой вселенной. Но ты должен помнить, — продолжил за братом Нумеэль, — чтобы закончить свой путь, тебе предстоит не только пройти ступени, но и осуществить искупление. Я сделаю все для того, чтобы свести счеты с врагами, — сжимая зубы, ответил я. — У тебя не будет врагов, — Лаваэль усмехнулся. — У свободы нет врагов. Она самодостаточна так же, как и зло, поэтому многие путают их, не могут отличить себе же во вред. Мой путь будет долгим, мне уже не терпелось начать, философские разговоры братьев, казалось, становятся преградой на дороге к моей цели. Всему свое время. Лаваэль улыбнулся, но как-то зловеще. Кому это не знать, как не тому, в чьих руках сейчас амулет времени? Я вздрогнул. Братья знали. Генесис предупреждал, что амулет не должен попасть ни в чьи руки. — Да не бойся ты так, — вспылил Фойкель. — Пока нам нет нужды в твоем сокровище. Мы знаем половину пути, и амулет может просто погубить нас. На нем древнейший символ — Саэмбо. Доподлинно неизвестно, кто подарил его нашим предкам. Легенда гласит, что его впервые нашел один из капелланов ордена Физалии во время путешествия в Бутан. Там, в одном из храмов, якобы он пролежал столетия. Долгие попытки разгадать его смысл привели лишь к одному. Внутри круга начертано число дьявола — 3 шестерки. Но символ прочитали и по-другому. На Востоке его трансформировали, в нем принято искать инь-янь — гармонию двух начал. Символ добра и самодостаточности. Удивительно, как иной раз сложно понять историю предков. Фойкель вынул из кармана грифельный карандаш и начертил рядом с Соэмбо. Не справившись до конца со смыслом, рыцари ордена, тем не менее, открыли у амулета практическое применение, продолжил Фойкель. Несколько раз в 1000 лет амулет дает силы перемещаться во времени и пространстве. Но не бесцельно, а когда миру угрожает какая-то глобальная опасность. Амулет и заложенный в нем смысл будто берегут мир, позволяя ради его спасения объединять на какое-то время добро и зло, ради более великой и гармоничной цели. А триединство символа показывает это как нельзя лучше. Третья суть — сочетает в себе первые две, являясь при этом не менее важной, чем добро и зло в их самом чистом виде. Тебя провидение выбрало для прохождения всей великой дороги познания добра и зла. Боль и страх, мудрость и переживание, природный дар и судьба — все сложилось именно в тебе. Раз в несколько тысяч лет природа выбирает, кто же искупит ошибки, остановит хаос. Не смущайся. Я не намекаю, что ты какой-то мессия. Нет, ты простой человек. Но в тебе так много сошлось разных нитей, так много тебе будет разрешено. Не наделай ошибок, ибо ты попадешь в незнакомый тебе мир. Там ты ничего поначалу не будешь понимать. Но помни обо всех уроках, которые ты прошел и пройдешь, и ты минуешь страх перед неизвестным. «Что мне делать?» — спросил я. «Ну, раз ты так сгораешь от нетерпения...» Лаваэль указал в сторону небольшой двери, которая вела, по-видимому, в третью залу. «Тебе нужно пойти туда. Пройти 2 урока, сделать 2 выбора, и лишь после вернуться в эту комнату и поставить свою точку в судьбе на этом полу. Это и будет 3-м выбором, 3-й ступенью. Свою точку я начал постепенно понимать, а первую, уже имеющуюся, стало быть, поставил кто-то другой? Эту точку ровно в центре комнаты поставил настоятель, строго произнес Лаваэль. В этот момент три брата медленно и торжественно надели капюшоны и удалились в первую залу. Я остался один. Минут пять я стоял, о чем-то напряженно пытаясь подумать. Мне хотелось все взвесить, но мысли неизбежно уносили меня в третью залу. Эта комната так сильно манила меня, что я не мог совладать со своими чувствами. Постояв еще немного, я решительно вошел в небольшую дверь в левом углу залы с точкой посредине. Покои Великого Дворца Мудрости и Богатства, который к 50 годам возвел царь Молат, роились шепотами придворных. Шутка ли? Утром царь пожелал, чтобы его дочь, которая завтра достигнет совершеннолетия, была немедленно выдана замуж счастливым браком. Все бы хорошо, но понятия «немедленно», «замуж», «счастливым браком» совершенно не сочетались с жизненными взглядами принцессы Тории. Весь двор знал, что принцесса, любимица отца, его единственная дочь, не отличалась кротостью характера. Неудачный выбор жениха, сколь бы он ни был богат и красив, и свадьба легко могла закончиться похоронами. Тория великолепно владела кинжалами и могла с закрытыми глазами вонзить оба с двух рук метров с пяти точно в пылкое сердце незадачливого возлюбленного. Впрочем, могила грозила стать коллективной. Всех организаторов «свадьбы», в кавычках, после этого ждала смерть. Молат отличался не только необычной мудростью, но и непримиримой жестокостью. Но что делать? Повеление есть повеление, и уже к вечеру во дворец начали стекаться испуганные претенденты на руку и сердце Тории. Собственно, все соревнование придворные решили свести к самой безопасной процедуре — выбору самой принцессы. Она должна была осмотреть претендентов и решить, кто же лучший. Тут, правда, вступал приказ немедленно, что тоже создавало определенные трудности, поскольку принцесса Тария вполне могла отказаться от всех претендентов. Но здесь уж нужно полагаться на провидение. А вот со счастливым браком и вовсе была беда. Если красота Тарии не вызывала вопросов даже у самых желчных завистниц, то вот умом принцесса превзошла, пожалуй, и своего мудрого отца. В этой ситуации счастливый брак с набором самодовольных, одуревших от богатств правителей провинций, вызывал такие вопросы, ответы на которые придворные пока не брались обсуждать даже привычным для дворца шепотом. Рано утром следующего дня приготовления были готовы, центральные покои дворца украшены цветами, благовониями, птицами и многочисленными претендентами, расшитыми золотом вдоль и поперек, и суетливо ожидавшими выхода царя Молада и принцессы Тории. Через час двери распахнулись, и они вошли. Царь, вопреки привычкам, был необычайно просто одет для такого дня. Белые шелковые штаны, голубая шелковая накидка, на которой из украшений красовалась лишь выложенная на груди бриллиантами и сапфирами буква «М». Царь выглядел довольным. Это уже немного снимало напряжение у собравшихся, хотя еще ни о чем и не говорила. Молат был строен, хорошо сложен, ему было трудно дать 50, скорее 40. Высокий, с яркими черными волосами, холодным, но крайне умным взглядом. Тария, по меркам Великого Дворца, была вообще не одета. Накидка на ней была простая и незатейлива, сделана скорее для простолюдинки. Юбка сделана даже не из шелка, на ногах домашние туфли, в коих по обыкновению она перемещалась по покоям дворца лишь в присутствии ближайшей свиты. Лицо Тарии было открыто, все сразу заметили, что сегодня она не воспользовалась и каплей косметики. Но от этого красота ее была лишь прекраснее. Тария действительно заставляла биться сердце любого мужчины. Невероятно изящные для восточной женщины пропорции. Тария была высока ростом, у нее была высокая грудь, тонкая, скорее европейского склада, талия, без излишней тучности бедра, длинная шея, тонкие плавные движения руки. Лицо Тарии отличало не только красота. Спокойные, мягкие черты лица венчали широкие пытливые глаза, в которых, казалось, навсегда затаилась соблазнительная во всех смыслах улыбка. Принцесса оглянулась вокруг, с доброй усмешкой на губах, оглядывая собравшихся. В зале прошел невольный гул, но лишь на секунду. Никто не посмел подать вида, что что-то не так. «Мои гости», — просто и спокойно произнес Молат, — «сегодня я отдам одному из вас в жены мою дочь. Мы не будем устраивать турниров, подсчетов богатств и соревнований в красноречии и погоне за любовью. Моя дочь сама решит, кто из вас ей милее». Собравшиеся недовольно загудели. Конечно, риск с казнью был, но заполучить в жены принцессу Тарию фактически открывало путь к царствию. У каждого был заготовлен козырь в рукаве. Несметные богатства, плодородные земли, прекрасная военная дружина, золотоносные рудники, да и просто мужская красота, которая могла пленить Тарию. Поскольку все предыдущее, как все прекрасно понимали, ей давно и в гораздо большем объеме подарил Молат. А так, все по сути играл жребий. Тария вышла в залу простой походкой, быстро пробежала глазами по лицам гостей. В этот момент я сообразил, что стою среди них. Тария медленно шла мимо женихов, игриво заглядывая им в глаза. Никто не смел поднять взгляда. Вековые традиции запрещали смотреть в глаза царю, царице, принцам и принцессам. Я, конечно, ничего не знал об этих устоях, и, невольно восхищенный красотой Тарии, взглянул ей в лицо прямо и с искренним восхищением. Тария действительно была дьявольски обольстительна. В этот момент я решил осмотреть и себя. Я осторожно бросил взгляд налево, где стояла до блеска полированная колонна. Внешне — обычный молодой шах небольшой провинции, ничего отличительного. Он вдруг отрезала Тария, бросив на меня легкий взгляд. Молат, казалось, удивился. Он посмотрел в мою сторону внимательно, с головы до ног изучил мое тело, постарался поймать взгляд. Потом задал лишь один вопрос. «Не Типрос?» По стону в соседнем углу стало понятно, что Типрос был наиболее ожидаемым претендентом. «Он», — спокойно повторила Тария, указав на меня пальцем, и удалилась. Двое из наиболее тщедушной и слабонервной свиты в зале в этот момент рухнули на пол без сознания. Меня пригласили в соседнюю часть дворца, проводили до покоев Тарии. Зайдя внутрь, я нашел ее возлежащей на прекрасном красном диване в той же простой одежде. Тария жестом пригласила сесть рядом, но я заметил, что в ее движениях уже не было царственной требовательности, распорядительности, властности. Скорее, я поймал в этом движении страх. «Меня зовут Гелатсо», — начал я, — «и мне невероятно трудно будет объяснить тебе, как я попал в твои покои. Я воспользуюсь правом пока еще незамужней девушки и дерзну спросить тебя», — неожиданно произнесла принцесса. Я немного опешил, но кивнул, конечно. «Я богата и влиятельна. Во всяком случае, пока», — начала Тария. «Но я не люблю тебя. Нельзя никого полюбить за мгновение, даже по воле такого отца, как Молат». «Конечно», — начал я. Но Тария жестом дала понять, что раз уж ей, пока еще принцессе, дозволено изъясниться, она не желает, чтобы ее перебивали. Я замолчал, но позволил себе смотреть ей прямо в глаза. Тарию это явно смущало. «Я не люблю тебя», — продолжила она, — «и я хочу быть свободной. Я хочу сама найти свою любовь. Сможешь ли ты преодолеть вековые традиции и остаться мне другом?» Я задумался. Атмосфера дворца, взгляд Молада, явно полный надежды на продолжение династии, близость самой Тарии, восхитительной и соблазнительной. Все мои представления о свадьбе царственных особ — есть честь, принципы, традиции, культура, обязанности царей, — начал я. Тария слушала. «Если твой муж в твоем положении останется тебе другом, это будет позор». «Позор в том, что ты подаришь мне свободу? Или в том, что сделаешь выбор, сотворишь из меня рабыню или женщину?» У тебя ведь целый гарем женщин, как у любого из тех, кто был в этом зале. Так зачем тебе я? Мы можем прикидываться мужем и женой. На деле же никто никогда ничего не узнает. У меня есть верные слуги». Гелатца на секунду подумал, что это обычная женская проверка. Интуитивно он произнес: «Ты очень красива. Я хочу тебя». «Но не любишь?» «Я люблю другую». «А как же долг перед ней?» «Он важнее, нежели долг перед устоями и династией Маладов?» Я задумался на минуту. «Вот он, выбор», — мелькнуло в голове. «Зло я делаю или добро, никто и никогда не возьмется определить. Но выбор будет моим и всегда правильным. Думаю, мой долг, как твоего будущего мужа, важнее», — наконец сказал я твердо. Тарея лукаво улыбнулась. «Что же я должна буду делать потом, если полюблю именно тебя? Я буду должна предать свою свободу, твою любовь к женщине, которую не знаю, сделать тебя несчастным?» «Я всегда буду любить эту женщину», — произнес я не очень решительно. По улыбке Тарии было видно, что она настолько знает себе цену, что может позволить ни на секунду не сомневаться в своих женских чарах. Ее слова только подтвердили мою догадку. «Не будешь. Я уже люблю тебя. Поверь, я знаю каждого богатого сноба нашего прекрасного царства. Лучше тебя я не встречу». «Уже решила. Так быстро», — я опешил от простоты слов Тарии. Но ее взгляд, в мгновение изменившийся, лукаво оглядывающий меня, уже не как гость, а как мужчину, не заставлял сомневаться. Она говорит правду. Я был сражен. По телу пробежало давно забытое чувство трепета и возбуждения перед красивой женщиной. «А это страшно. Быстро решать, что любишь», — рассмеялась Тария. «Лучше бы она этого не делала». Ее смех жемчугом разнесся по покоям, оставив мои последние надежды на то, чтобы сохранить внутреннее мужское спокойствие. «Это было бы прекрасно», — завороженно и озадаченно произнес я. «И еще прекрасней было бы нам встретиться когда-нибудь, ведь сейчас все исчезнет». «Исчезнет? Почему?» — Тария удивленно подняла брови. «Не объяснить. Но выбор... выбор я сделал». «Я тоже». Принцесса придвинулась ко мне и, обняв, поцеловала. В этот момент я потерял ориентацию в пространстве. На берегу озера сидел маленький мальчик. Он плакал. Не знал почему, наверное, просто было грустно. «Грустишь?» Вдруг раздался из-за спины спокойный, ласковый мужской голос. Мальчик обернулся. За пеленой слез стоял мужчина, невысокий, в черном пальто ниже колен. В чудной, потертой шляпе, странным, но не страшным шрамом на левой щеке, доброй улыбкой. «Мне просто страшно. Отец уехал. Мама допоздна работает, я один», — признался мальчик. «Как тебя зовут?» «Билли, сэр». «А сколько тебе лет?» 6, сэр». «И что же, Билл, вы делаете у этого озера 15 октября 2109 года?» «Я думал, что увижу в озере рыбу. Но, правду говорят, она здесь перевелась, как и в других озерах вокруг». Незнакомец присел рядом с мальчиком. «А хочешь, я покажу тебе озеро, где сохранилась рыба?» «Да не может быть! Даже в Тахо уже не рыбины!» Глаза мальчика загорелись надеждой, на лице появилась улыбка. «Поехали!» — просто произнес незнакомец. «У меня семиход совсем рядом». «У вас семиход?» Билли совсем забыл про грусть и про родителей. «Да, Хонда». «Да это же лучший! 7 в 1!» «Едет по земле, на воздушной подушке, может, по снегу, летает, как дельтаплан, плавает, может, и под водой плавать», — загибал пальцы Билли. «Еще как вертолет может, ты забыл», — засмеялся незнакомец. «Да, точно», — мальчик засмеялся. «А вы покажете мне его?» «Мы на нем поедем, он там, за пригорком». Оба направились к семиходу. Он действительно стоял за пригорком и внешне ничем не отличался от большого джипа начала 21 века. «Садись», — скомандовал незнакомец. Билли сел в семиход. «Проходи, здесь мой дом», — приветливо пригласил незнакомец, когда они с мальчиком уже вдоволь накатались на семиходе. «Заходи». «Ой, а мы же совсем забыли про озеро с рыбой. Вы обещали мне показать». «Да», — немного смутился незнакомец. «Есть такое тут недалеко. У меня предложение. Перекусим, а потом поедем на озеро». Билли хотел сказать, что даже не знает, как зовут незнакомца, не говоря уж о том, что только что сообразил, что мама строго-настрого запретила общаться с незнакомцами, даже если кажется, что они не представляют опасности. — Ты за рулем, — сказал незнакомец, чем сразу развеял все страхи мальчика. — Дядя, а зовут вас? — Я Джек, — быстро ответил незнакомец. Это простое имя совсем успокоило Билли, и они вошли внутрь дома. На потолке горела только одна лампочка. В комнате было темновато. «А что у вас есть поесть?» — спросил Билли, щурясь в полутьме. «Поесть?» — не понял Джек. «Ну, мы собирались поесть, а потом на озеро с рыбой». «Ах да, конечно, поесть!» — Джек с улыбкой подошел к Билли. Его рука, как змея, выбросилась вперед. Тряпка со снотворным в несколько секунд усыпила мальчика. И сколько эта старая отцовская тачка будет ломаться? Вчера воздушная подушка, сегодня и простые колеса полетели, одно просто разорвало эти дороги. Вдалеке стоял одинокий домик, наверное, лесника, сохранившийся просто чудом профессии в условиях все растущей вырубки леса. Нужно подойти, попросить помощи. Домик стоял на небольшой возвышенности. Рядом стоял семиход, почти новый. Откуда я знаю, что это? Я словно очнулся. Где я? Что это за дом странной постройки? Я подошел вплотную к дому, и, показалось, оттуда доносятся чьи-то крики. Я взглянул в окно. Почти сразу, инстинктивно, я крикнул: «Эй, оставь его!» и бросился к двери. Не помня почти происходящего, я выбил ее ударом ноги и ворвался внутрь. То, что я увидел, смутило и испугало меня. Я никогда с таким не сталкивался. На стуле, привязанным, сидел мальчик лет 7. Рядом, с тесаком в руках, стоял голый мужчина лет 45, со шрамом на левой щеке, коренастый. На лице у него была нездоровая улыбка. «А, незваный гость? Десерт?» Мужчина развернулся и пошел с тесаком в мою сторону. Сначала опешив, я отступил в дальний конец комнаты. Было ясно, что придется защищаться, делать что-то. На кону стояла и моя жизнь, и жизнь мальчика. Незнакомец замахнулся тесаком, и у меня в голове мелькнула мысль о том, что я попал в ту самую ситуацию, когда выбор, о котором мне твердили братья в Кубе Мудрости, сделать не удастся. Не дадут. Тесак прошел в миллиметрах от лица, но, сам того не ожидая, в ответ я хлестко ударил нападавшего чуть левее подбородка, успев отскочить от его повторного замаха. Незнакомец попятился, удивленно встряхнул головой. Это был коренастый, явно сильный физический человек. А по движениям его я понимал, что бить тесаком ему приходится далеко не впервые. Тем не менее, от второго замаха я уклонился еще проще, будто что-то водило моим телом, или сам я знал приемы обороны в таких случаях. Все еще не понимая причины этих способностей, я решил, что это сейчас не так важно, и ударил противника снова. Короткий, жесткий удар пришелся ему в грудь. На несколько секунд он, казалось, перебил дыхание, но затем маньяк вновь пошел на меня. Я дважды ударил его чуть левее глаза и почти под низ подбородка. Так быстро, что незнакомец успел лишь издать короткий стон. Он пошатнулся. Я понимал, что на ногах его держит лишь невероятная ярость и огромная природная физическая сила. Он снова замахнулся, на этот раз попробовав ударить тесаком наотмашь. С непонятной все еще для меня самого легкостью я поймал его руку, в которой он сжимал тесак, а второй ударил в район локтя. Послышался неприятный хруст. Я выбил или сломал маньяку сустав. С диким криком он уронил тесак, испуганно посмотрел на меня и бросился в другую комнату. Не успев подойти к мальчику, чтобы развязать его, я снова увидел нападавшего. В здоровой руке у него был пистолет. Он улыбался, выплевывая кровь из разбитого рта. Лицо его было невероятно перекошено. Я сообразил, что сломал ему челюсть. «Вот ж», — прошепелявил сумасшедший, — «ты сам виноват в этом». Он выставил пистолет и нацелил на меня, но потом, подумав, перевел его на мальчика. Сердце у меня напряглось. Я стал судорожно соображать. До него два шага. Брошусь, могу успеть выбить пистолет. В крайнем случае, он инстинктивно выстрелит в меня, явно попадет. Слишком близко стою. Но силы еще останутся. И я вырву ему горло, чтобы убить наверняка. Я совершенно не сомневался в том, что прием у меня получится, хотя никогда ничего подобного не практиковал. Не знал почему, но эта мысль меня не занимала. Я не сомневался ни на секунды в своих возможностях. Меня заботило другое. Мальчик связан очень крепко, самому не освободиться. Потом, если останутся силы и рана будет не смертельной, успею развязать мальчика, пока не потеряю сознание. А если не успею? Осознав все это, я замер. Я понял, что готов умереть. Был и другой выбор. Броситься к выходу, найти другой вход, застать негодяя врасплох, в конце концов просто выбежать из комнаты, попробовать позвать на помощь. Но в глазах маньяка я увидел одно. Он выстрелит в мальчика сразу, как только я двинусь с места и рванусь к выходу. Мы стояли в ожидании, казалось, минут 10. Смерть будет верной. Я произносил это про себя и понимал это отчетливо. Выбор. В чем тут выбор? В чем тут мое личное зло? Я не понимал шага, который мне выпало сделать. Выбрать жизнь свою или ребенка. Но в чем зло? Отдать свою жизнь. Осознанно, без сомнений, за человека, которого не знаю, пусть за ребенка. И зло ли это? Я понял все внезапно. Все вдруг стало на свои места. Здесь, в этой комнате, нет плохого или хорошего, злого или доброго. Есть только простой выбор, подкрепленный верой. В эту самую секунду ко мне вернулась вера. Впервые после всего произошедшего со мной ранее. Это было мое личное аутодафе. Актус фидей. В следующую секунду я прыгнул на маньяка. Он выстрелил. Я лежал на холодном каменном полу. Надо мной склонились братья — Лаваэль, Номеэль, Фойкель. Они заботливо смотрели на меня, казалось, даже с интересом. Первым начал Фойкель. «Я не ожидал, что снова увижу тебя». «И я, признаюсь», — произнес Лаваэль. Номеэль молчал. «Что произошло?» — выдавил я. «Да, в общем, ничего особенного. Свой выбор ты совершил. Осталось поставить точку в комнате». Лаваэль услужливо показал на чистый пол. «А я не ранен. Мне показалось, что, несмотря на общую боль в теле, огнестрельных ранений на мне не было». «Нет», — Фойкель ответил холодно, — «ты не ранен». «Почему?» — с ужасной догадкой в голосе спросил я. «Маньяк выстрелил в мальчика. Но выбор ты свой сделал, и зло нашло тебя, пусть и необычным путем». Я осоловело уставился на пол, закрыл глаза и от бессилия поднял руку, в которую Номеэль уже заботливо вложил кирку, в намерении поставить точку здесь, в этой части жизни, от отчаяния и боли. Братья смотрели на меня очень внимательно, будто сейчас еще что-то могло быть важным, что-то могло представлять интерес для этих дьявольских экспериментов. «Задумайся еще раз», — тихо промолвил Лаваэль. «Я убил этого мальчика». «Ты это видел?» «Нет, но он выстрелил». «Куда?» «Вспомни», — почти прокричал Фойкель, будто возвращая меня к действительности. Я напряг память. По кусочкам восстановились все картинки. И Тария, и маньяк, и мальчик. Я бросился на этого сумасшедшего. Так быстро, как не смог бы никогда в жизни. Маньяк выстрелил, но от неожиданности или от осознания неизбежности конца он попал в себя. Я отчетливо увидел это. Мое зло могло свершиться, и от моего собственного выбора оно никак бы не зависело. А дальше я только помню, как, не понимая, что делает этот человек, вырываю из него гортань, освобождаю кровавленными руками мальчика. — Ты ставишь точку? — прервал мои мысли Лаваэль. — Да, — уверенно сказал я. — Теперь да. «Твой путь окончен, осталось искупление». Лаваэль медленно надвинул на голову капюшон. Я поднял тем временем кирку, чтобы выбить свою точку на полу комнаты, точно в том месте, в котором ее себе представил в этот момент.